Кетель о заговоре 20 июля 1944 года. Вопросы господину генерал-фельдмаршалу в отставке Кейтелю от 20 июля 1944 года. Примечание. Вопросы были подготовлены немецким адвокатом доктором Отто Нельте для допроса своего подзащитного Кейтеля в качестве свидетеля на заседании Международного военного трибунала в Нюрнберге. Смотри бумаги Нельте. На оригинале имеются собственноручные пометки фельдмаршала, а также его многочисленные подчеркивания красным и синим карандашом, которые свидетельствуют о том, что он по своей привычке сделал их на машинописном тексте с целью основательнее подготовиться к перекрестному допросу. Документ публикуется нами для характеристики отношения Кейтеля к заговору 20 июля 1944 года, а также потому, что в его воспоминаниях он отсутствует. Вопрос. Каковы были, по вашему мнению, более глубокие причины путча 20 июля 1944 года? Ответ. Недовольство Гитлером, а также политической системой и ведением войны. Поскольку добровольный отказ Гитлера от власти казался исключенным, заговорщики решили устранить его. Тем самым они хотели одновременно освободить солдат и чиновников вермахта от присяги фюреру. Имелась ли и какая именно политическая система, считавшаяся ими приемлемой, мне неизвестно. В военной области, насколько я знаю, намерения закончить войну путем капитуляции не было. Имелся приказ Витцлебена, как верховного главнокомандующего вооруженными силами, который был отвергнут всеми получившими его. Примечание. Приказ Витцлебена. Эрвин фон Витцлебен, генерал-фельдмаршал, с 1942 года по состоянию здоровья уволен с действительной военной службы. Заговорщики предполагали назначить его верховным главнокомандующим вермахтом при имперском наместнике, которым должен был стать генерал-полковник в отставке Людвиг Бек, казнен 8 августа 1944 года. Отвергнут всеми получившими его. Предположительно, имеется в виду шифротелеграмма. Согласно этой телеграмме, разосланной в войска под кодовым названием «Внутренние беспорядки», Витцлебен после узурпации им поста верховного главнокомандующего вермахтом передавал всю исполнительную власть на местах главнокомандующим фронтами Запад, Юго-Восток, а также командующим группами армий на Восточном фронте. Далее аналогичные приказы были направлены командованием отдельных военных округов, но также выполнены не были. Примечание. Однако этот приказ был все же выполнен. Кроме главнокомандующего войсками во Франции, заместителем командира корпуса 17-го военного округа Вена, генерал-полковником танковых войск Гансом Карлом Эзенбеком в 9-м Кассель и 12-м Нюрнберг военных округах были приняты подготовительные меры для его осуществления. Вопрос. Были ли заметны заранее какие-либо признаки или имелись ли какие-либо сообщения, позволявшие предположить существование этого движения с целью государственного переворота? Ответ. Для ОКВ и для меня нет. Гитлер никаких сообщений или предупреждений на сей счет не получал. Со мной он об этом не говорил ни до, ни после покушения. В ходе следствия было установлено, что некоторые офицеры ОКХ и Абвера в Берлине о намеченном покушении знали, но не донесли. Примечание. Только в одном Берлине в заговоре участвовали начальник штаба армии резерва, полковник граф Клаус Шенк фон Штауфенберг, начальник управления общих дел ОКХ, генерал пехоты Ольбрихт,